Манипуляция номер 59. Шпионский крот. Смысл данного приема крайне прост. Манипулятор или конкурент подсылает вам в вашу рабочую группу, команду, бизнес или проект своего человека, который собирает на вас данные, докладывает о ваших планах своему настоящему хозяину и при необходимости всячески вам мешает. Проще говоря, это самый настоящий крот. Даже если изначально участник вашей команды на вашей стороне, его могут перекупить или переманить. Злоумышленники также могут, узнав о его пристрастиях, установить с ним привилегированные или, как мы говорим в дипломатии, эксклюзивные отношения. Ведь у каждого человека практически в любом деле всегда присутствует его личный интерес. И у каждого есть свои слабые места, которые профессиональный манипулятор умеет быстро обнаруживать. Иногда засланного человека, эксперта или вашего сотрудника, которого переманили на темную сторону, используют для того, чтобы передать вам дезу, то есть дезинформацию, заведомо ложную информацию, направленную на достижение чужих целей. Противоядие. Это одна из немногих описанных мною манипуляций, против которой нет какого-то определенного и уверенного противоядия. Как говорится, против лома нет приема. Эта манипуляция очень коварная, хитрая, запутанная и индивидуальная. В большой игре, в политике, корпоративных войнах, да и просто в хорошем бизнесе конкуренты готовы пойти на многое для достижения своих целей. Промышленный шпионаж и бизнес-разведка – неотъемлемые части большого делового мира. Что все-таки можно посоветовать? Доверять больше фактам, а не людям. Верьте поступкам, а не словам. Набирая людей в команду, рекомендую вам иметь дело исключительно с компетентными специалистами, чей статус подчеркивает их независимость и непредвзятость. Проводите различные тесты, используйте детектор лжи, внезапные проверки. Создавайте провокационные ситуации для выявления подозрительной активности. Заведите профессиональную службу безопасности или хотя бы хорошую систему видеонаблюдения в офисе. Держите ключевую информацию исключительно в кругу самых проверенных людей и заключайте особо строгие соглашения о неразглашении со всеми сотрудниками. Манипуляция номер 60. Принцип привычки. Обратим внимание на этот распространенный психологический трюк, которым пользуются различные мошенники и проходимцы. Задача манипулятора – сформировать в голове человека привычный шаблон действий. С помощью постоянно повторяющихся действий у жертвы формируется определенная модель понимания ситуации или отношений с манипулятором, которую в дальнейшем хитрый человек использует в своих интересах. Например, мошенник хочет украсть у жертвы деньги. В соответствии с данным приемом он будет формировать у жертвы доверие к себе. Выстраивать такие денежные отношения с жертвой, которые не будут вызывать у нее подозрений. Сначала мошенник может даже сам давать жертве деньги. Потом взять у нее небольшую сумму в долг, которую он обязательно вернет в срок. Далее, чтобы укрепить доверие, он сделает для жертвы что-то хорошее. Затем снова попросит денег в долг, но уже в несколько раз больше. И также вернет в срок, опять сделав на фоне возврата что-то безвозмездное и доброе. Наконец, окончательно сформировав привычный образ доброго и исправно отдающего долги человека, мошенник попросит уже совсем другую, более существенную сумму денег и навсегда с ней исчезнет. Подобные последовательности действий формируют в голове у жертвы привычное положительное восприятие человека и напрочь снимают все барьеры внимательности и здравомыслия. Создав нужный ему шаблон, мошенник с легкостью пользуется доверчивостью окружающих. Дело в том, что в голове человека на бессознательном уровне действует невидимая программа наших привычек. Мы привыкаем делать то, что делаем, верить в то, во что верим, и думать так, как мы думаем. Вместе с законом последовательности это еще одна причина, почему люди попадаются на подобный крючок, и почему манипуляторам с легкостью удается обманывать людей, раз сформировав в их головах нужное им восприятие. Противоядие. Манипуляция индивидуальная и непредсказуемая. Как такового стопроцентного противоядия не существует. В целом же можно посоветовать не терять бдительность, иметь дело с надежными людьми, избегать сомнительных личностей, вызывающих подозрения на интуитивном уровне. Следите, чтобы окружающие вас люди не втирались к вам в доверие с помощью подобных манипуляций. Помните, если сейчас человек ведет себя одним образом, это вовсе не означает, что он всегда так будет себя вести. Манипуляция номер 61. Старое новое. Основывается на психологическом давлении на человека с помощью приемов обесценивания. Смысл вредного приема «старое новое» сводится к тому, что манипулятор стремится принизить значимость человека, его достоинство, уникальность и чувство важности с помощью специальных акцентов на различные сроки давности и годности. Задача манипулятора – ослабить уверенность человека в себе, подмочить его репутацию в глазах окружающих или подтолкнуть к нужным манипулятору действиям и покупкам. Обидные слова и фразы могут быть такими. «Ты делаешь что-то очень долго без результатов». «У тебя что-то старое, неактуальное». «Этим уже не пользуются, это прошлый век». «Это уже не модно, ты не в тренде». «Ты постарел, выглядишь старым». «У тебя старые мысли, так уже никто не думает». Как видите, под удар попадают и мысли человека, и его вещи, и поступки, и так далее. Противоядие. Важно понять для самого себя бессмысленность и абсурдность рассматривать происходящее в парадигме старое-новое. Разумнее определять текущий момент через подход эффективный-неэффективный. Например, у меня есть телефон не самой последней модели. С точки зрения моды он отстает от новых моделей на несколько поколений. С точки зрения времени он устарел, а с точки зрения эффективности он полностью удовлетворяет меня и соответствует всем моим потребностям. Пока он не сломается, вряд ли я буду гнаться за модой и скупать все новые модели, как только они появляются. Итак, линия защиты против этой манипуляции выстраивается вокруг некорректности восприятия манипулятором происходящего по принципу старый-новый. Открыто сообщите ему об этом и при необходимости основательно раскритикуйте. Любые конструктивные замечания могут рассматриваться только через призму эффективности или неэффективности. Причем манипулятор должен обязательно доказать фактами, почему ваши текущие мысли, взгляды, вещи и так далее являются именно неэффективными. Переводите разговор в конструктивную плоскость разумных замечаний и здоровых доводов. Помните, что у каждого человека свои собственные взгляды, ценности, система социальных координат и многое другое, что делает его личностью и наделяет индивидуальной правдой. Манипулятор не просто должен доказать неэффективность чего-либо, что он считает устаревшим, но и доказать такую неэффективность именно для вас и именно в связке вы и окружающие. Проще говоря, манипулятор по фактам должен обосновать, почему ваш телефон не последней модели является неэффективным именно для вас и насколько этот устаревший телефон мешает вашему общению с окружающими. Разоблачив всю нелепость придирок и нелестных критических мыслей другого человека, можно поинтересоваться истинными причинами подобного поведения. Сердечно рекомендую вам познакомиться с дипломатическим приемом «На чистую воду». Прямо и открыто спросите человека, чего он добивается, пытаясь вас задеть, оскорбить, унизить, злобно пошутить и так далее. Спросите, чем вызвано подобное поведение. Почему вы ему не нравитесь? Может, вы его чем-то обидели, задели и так далее? Спросите вежливо и дружелюбно. Конечно же, вы можете парировать оскорбления, отвечать не менее агрессивно, давать словесную сдачу или применять иные способы поставить нехорошего человека на место. Резкая реакция на негатив является неотъемлемой частью жесткого подхода в отношениях с другими людьми. Как известно, дипломатия основывается не только на жестком, но и на мягком подходе, а точнее на их эффективном сочетании в зависимости от каждой конкретной ситуации. А еще дипломатия учит начинать с мягкого подхода и быть всегда готовым переходить на жесткий, когда дружелюбие не срабатывает и взаимная выгода не предвидится. В случае с нападками и оскорблениями поиск причины – это как раз и есть проявление мягкого подхода. Если вы задели, обидели другого человека и не обратили на это внимания, если на ваш вопрос о причинах его злости он вам их открыто назовет и вы поймете, что сами виноваты, вполне можно объясниться, извиниться и перезагрузить разговор, начав заново. А вот если прием на чистую воду не сработает и собеседник на ваш вопрос с новой силой продолжит вас обижать и оскорблять, в таком случае у вас как раз будут все основания применить жесткий подход. Комплексно, как полагается, сурово отреагируйте на подобное хамское и несправедливое поведение другого человека в ваш адрес. И еще кое-что о приеме на чистую воду. Прием часто автоматически сопровождается эффектом внезапности, потому что собеседник не ожидает прямого вопроса в лоб, почему вы ему не нравитесь. Как говорится, мы не можем не нравиться просто так, всегда есть хоть какая-то причина. На этом также можно разыграть свою карту. Если собеседник начнет буксовать с ответом, вы сможете перетащить диалог на себя через систему предположений, подталкивающую другого человека искать причины уже в себе. Пример. «Я тебе не нравлюсь, потому что я лучше, быстрее, выше, сильнее тебя? Если так, то значит, ты мне завидуешь. А почему ты мне завидуешь? Ты не уверен, что у тебя получится, ты не уверен в себе». Далее можно перейти к жесткому подходу и окончательно взять верх в общении. Манипуляция номер 62 – уходящая возможность. Иногда мошенник, манипулятор или просто хитрый человек, в своей нечестной игре убеждая принять выгодное ему решение или подталкивая к нужным ему действиям, делает ставку на человеческую жадность. Причем в основе психологического воздействия будет расчет не на просто жадность, заработай в два раза больше, а на страх человека потерять уходящую возможность и упустить выгоду. Страх не заполучить то, чего у нас еще нет. Возможно, к выбору нас также будут подталкивать. Ловко созданный манипулятором искусственный ажиотаж вокруг его предложения, отсутствие альтернативы и ограниченное количество нужных нам решений, товаров или услуг. Дополнительными фактами давления могут стать наличие реальных или вымышленных конкурентов и фиксированное, убывающее количество времени. С подобной психологической уловкой мы можем встретиться где угодно, например, в автосалоне, где нас будут пугать очередным удорожанием всех автомобилей на 20%, или в аптеке, где нас могут заверить, что нужное лекарство вот-вот исчезнет с рынка, или в банке, сотрудник которого будет рассказывать о скором и резком снижении процентных ставок, призывая как можно скорее открыть вклад. А также во многих других местах, случаях и ситуациях, включая и самые простые житейские варианты, «Если ты сейчас не пригласишь меня в ресторан, я пойду с Петей, который уже готов за мной заехать». Именно из-за жадности и страха недополучить выгоду или вовсе упустить желаемое, мы часто на эмоциях покупаем то, что нам совершенно не нужно, или покупаем то, что нам нужно, но совсем не по нужной и честной цене. Противоядие. Не все золото, что блестит. Не все редкое, эксклюзивное, пользующееся огромным спросом, действительно нам нужно настолько, чтобы ради этого стоять часами в очередях, покупать во много раз дороже или, что еще хуже, тратить на это последние деньги. Контролируйте свои эмоции. Не принимайте решения о покупке в моменте, под гнетом конкуренции, а также, когда вас торопят или говорят, что шансы на покупку тают с каждой секундой. Спрашивайте себя, насколько вам действительно нужно что-то редкое, эксклюзивное, то, что дороже рынка или очень дефицитное. Без особой необходимости не показывайте окружающим свою острую заинтересованность в чем-либо. Не создавайте лишний простор для психологических ловушек и хитрых манипуляций с вашими желаниями. Демонстрируя свой особый интерес к чему-либо, подчеркните ваше принципиальное нежелание спешить с выбором и покупкой. Помните, на работу с неприятными последствиями легкомысленного действия может уйти куда больше времени, сил и средств, чем на спокойное, взвешенное и хорошо обдуманное решение. Не верьте на слово, если вас всячески убеждают, что то, что вам нужно, вот-вот исчезнет с прилавка и скроется за горизонтом возможностей, и вы вообще не сможете это где-либо купить, проверьте, так ли это на самом деле. Как правило, альтернатива имеется во многих случаях. Посмотрите предложения конкурентов или другие аналоги. Не все, что дорого стоит или вот-вот закончится, лучшее, и заслуживает вашего внимания. Манипуляция номер 63. Ловушка финиша. С помощью этого приема нас могут подловить на финишной прямой в последний момент перед достижением наших целей. Подловить и заставить договориться на невыгодных нам условиях. В первую очередь обратим внимание на психологический закон последовательности, побуждающий нас более эмоционально воспринимать моменты перед долгожданным достижением цели. Дело в том, что перед тем, как мы достигаем желаемого, мы совершаем определенное количество требуемых действий. Шаг за шагом мы движемся навстречу драгоценному согласию нужного нам человека, воистину выгодным условиям в том или ином вопросе. Или терпеливо ожидаем чего-то для нас важного и необходимого. Сделав 9 шагов из 10, психологически нам кажется куда легче приложить усилия и сделать еще один шаг, чем развернуться, пойти обратно и начать все заново. Об этом знают манипуляторы и часто разыгрывают свою карту именно в самый последний момент. ловко подталкивают нас к нужным им действиям, когда на горизонте уже виднеется наша заветная и любезная сердцу победа. Одним из популярных нечестных приемов является манипуляция «неожиданные договоренности». В последний момент человек под самыми разными предлогами просто выдвигает дополнительные условия и требования. Часто подобные новые условия сопровождаются манипуляцией «либо так, либо никак», когда в ультимативной форме человеку сообщают, что если новые требования не будут выполнены, то своей цели он не достигнет. Еще одним распространенным приемом психологического влияния на человека на финишной прямой является манипуляция «есть соперник». Чтобы сформулировать для себя лучшие условия, манипулятор специально вводит в игру вымышленного или реального конкурента с острым желанием получить то же самое, что нужно именно нам. Как правило, побуждающий к действию призыв будет примерно таким. Приз достанется только одному – тому, кто согласится на все условия манипулятора. Ловушкой финиша может стать любая вариация одной из вышеперечисленных манипуляций. Важно понимать, что если какие-то трудности возникают непосредственно перед финишем, возможно, кто-то специально вставляет вам палки в колеса. Противоядие. Во-первых, важно без эмоций взвесить все «за» и «против». Объективно проанализировать все новые условия, изменения и препятствия, возникшие на нашем пути перед достижением долгожданной цели. Иногда действительно имеет смысл согласиться и пойти на уступки, чтобы, наконец, все-таки обрести желаемое. Нестрашный новый пункт в договоре или повышение цены на 3% вполне могут быть нами приняты. К тому же мы и со своей стороны также можем попробовать внести новые условия и требования. В других историях, наоборот, нужно смело отказываться от взаимодействия с манипулятором. Подумайте, как еще можно достигнуть желаемого без его участия. Открыто дайте понять манипулятору, что на его новые условия вы все хорошенько обдумав, принципиально не согласитесь. Укажите ему на другие альтернативные варианты достижения ваших целей, полностью исключающие его участие. Или задумайтесь, какие инструменты давления вы можете использовать, чтобы перевести ваше взаимодействие в удобную и выгодную вам плоскость. Манипуляция номер 64. Спасательный круг. Еще одна популярная манипуляция, с которой мы иногда сталкиваемся в личной или деловой жизни. Манипулятор с помощью большого или неструктурированного объема данных с обилием сложных и непонятных терминов или множеством не очень понятных действий совершенно сбивает человека с толку. Может также сформировать у жертвы не только полное непонимание происходящего, но и сильные отрицательные эмоции. Когда собеседник окончательно запутается или расстроится, манипулятор предложит ему простой и понятный выход, спасательный круг в океане отчаяния или хаоса. Предложит единственное, что будет звучать настолько понятно, легко и просто, что человек сразу ухватится за этот правильный вывод, единственное грамотное решение, то, что на самом деле нужно сделать прямо сейчас и так далее. Разумеется, такой спасательный круг будет служить исключительно целям и интересам манипулятора. Противоядие. Проверяйте свидетельства полномочий и компетенцию людей, с которыми вы имеете дело. Не позволяйте сбить вас с толку умным или важным видом другого человека. Любую сложную информацию, новые вводные и дополнительные данные следует основательно проверять. Не разрешайте другим людям торопить вас с принятием решений и не соглашайтесь на то единственное, что вам удалось понять в разговоре. В работу принимается вся информация, имеющая отношение к делу, а не ее часть, которая лучше всего понятна. Помните, в принятии важных решений учитывается только та информация, которая подкреплена железными фактами. Неопределенные и сложные аргументы либо подробно объясняются и доказываются, либо исключаются. Также вы должны активно прорабатывать вопрос альтернативы и допустимости других вариантов. Никакого «на нем, манипуляторе, свет клином сошелся» и «только он мне может помочь, быть полезен, решить мой вопрос» и так далее. При необходимости подключайте третью сторону для экспертизы, контроля и проверки достоверности слов человека, предлагающего вам только одно единственное, но якобы верное решение. Используйте дипломатический прием «чистый смысл». Исключите из разговора то, что его путает и перегружает. Пусть манипулятор простыми словами скажет основную суть своих соображений, выводов, предложений и умозаключений. Отбросит все лишнее и сосредоточиться на принципиальных моментах ваших вероятных совместных решений или действий. хитрый прием «спасательный круг» приходится братом упомянутой ранее манипуляции «снегопад» и часто используется для того, чтобы подтолкнуть нас как можно скорее принять невыгодное решение. Не спешите с согласием. Берите паузы, переносите переговоры, откладывайте продолжение разговора до подробного выяснения всех обстоятельств, проверки всех фактов и уточнения всех непонятных терминов. В целом не теряйте бдительность и помните о своих главных целях и интересах, даже если вас особенно сильно стараются запутать. Манипуляция номер 65. Коварное согласие. Иногда в самых разных разговорах, когда мы убеждаем окружающих в наших идеях или предложениях, или когда наоборот нас убеждают в чем-либо, мы можем столкнуться с этим хитрым и коварным психологическим трюком. Смысл этой психологической уловки достаточно прост. Собеседник сперва соглашается с нами, говорит нам «да». На самом же деле он вовсе и не собирается с нами соглашаться, а лишь делает видимость. С помощью утвердительного ответа он обходит защитные барьеры нашего разума. Через несколько фраз или в том же самом предложении, в котором он выдал нам свой одобрительный и утвердительный ответ, хитрый манипулятор незаметно приведет нас к своей мысли или пошатнет наше убеждение серьезными сомнениями. Для ослабления нашего внимания хитрый человек также может использовать прием «общность позиций», всячески демонстративно подчеркивать, как он всецело разделяет наши взгляды, идеи и предложения. Критическим проявлением коварного согласия являются ложные обещания, которые так никогда и не выполняются. Нам говорят «да», а делают по-своему или вовсе не делают. Мы можем услышать что-то вроде «да, действительно, я с вами полностью согласен, вы совершенно правы». Вместе с этим, если подробнее взглянуть на вот этот момент, вы увидите, что есть и еще одна точка зрения, которая вам просто не может не понравиться. Или «да, вы правы, конечно же, лучше сделать все сегодня, соблюдение сроков всегда особенно важный момент. Я всегда очень ответственно отношусь к своей части работы и полностью уважаю наш совместный план действий. Именно поэтому я обязательно отправлю вам свою часть работы завтра рано утром, когда вы еще будете спать. Мы обязательно все успеем». Противоядие. «Позвольте, уважаемый манипулятор, завтра с утра у меня другие дела. Я жду вашу работу сегодня». Всегда помните в первую очередь о ваших собственных целях и задачах. Не позволяйте себя обмануть коварным согласием и утвердительным ответом. Ни общность взглядов, ни видимость согласия не должны уводить вас в сторону. Перед окончанием переговоров или любого другого важного разговора сверяйте, насколько ваши позиция, мнение, предложение, отказ, согласие или идея претерпели изменения. Действительно ли вас устраивают подобные изменения, или разговор еще не окончен? При необходимости возвращайте разговор в точку неожиданных изменений и возобновляйте ваше убеждение так, как вам нужно на самом деле. Если манипулятор разделяет ваши взгляды и ценности, и ему нравится тот же автомобиль, что и вам, если он сказал вам «да», но все-таки стремится выкрутить происходящее на свой невыгодный для вас лад, открытым текстом скажите ему о вашей твердой приверженности своей позиции, решениям, мнению и так далее. «Иван Алексеевич, при всем уважении, вот вы сейчас со мной соглашаетесь, а делать хотите по-своему. Для меня это неприемлемо. Вопрос не решен. Нам следует вернуться и поискать другое решение, которое устроит в равной степени как вас, так и меня». Манипуляция номер 66. Для тебя. Манипулятор пытается убедить жертву в том, что все, что происходит или будет дальше происходить, исключительно в ее интересах. Этот прием работает с помощью специально подобранных фраз «это для твоего же блага», «это в твоих интересах», «это для вашей безопасности», «это для вашего удобства», «это все только ради тебя» и так далее. Если вы слышите подобные речевые конструкции, следует проявить бдительность и задуматься, насколько в сказанных словах собеседника действительно забота о вашем личном интересе, персональной выгоде, ваших удобстве, безопасности и прочем. Если выгод у манипулятора от ваших действий ожидается значительно больше, если ваши интересы ущемлены или вовсе не просматриваются, следует как минимум пересмотреть условия взаимодействия или вовсе от него отказаться. Противоядие. Взаимовыгодное сотрудничество, учитывающее интересы всех участников, это философия эффективных переговоров и прочный фундамент в строительстве плодотворных отношений с окружающими. Если для вашего блага будет так же и еще для чьего-то блага, если ваши интересы при этом не нарушаются, в этом нет ничего плохого. А вот если нарушаются, тогда стоит задуматься и не позволять хитрым людям пользоваться нашим расположением, временем, средствами и прочими ресурсами, прикрываясь ложной полезностью и ложной выгодой своих предложений, советов и действий. Смело откажите им без малейшего угрызения совести. Манипуляция номер 67. Мнимая альтернатива. Однажды мне нужно было купить телевизор. Я пришел в магазин бытовой техники за нужной моделью и увидел, что ее нет в наличии. Заявив, что последние забрали вчера вечером, больше в городе таких моделей нет, продавец с несокрушимой уверенностью стал убеждать меня приобрести другие варианты, которые мне, конечно же, не понравились. Они были дороже, с меньшей диагональю и отсутствием всех нужных мне функций. Я не растерялся, зашел в расположенный на другом этаже торгового центра магазин электроники. Что вы думаете? Увидел там именно тот телевизор, который я и собирался купить. А при покупке мне еще и подарок дали. В этот день я столкнулся как раз с манипуляцией «Мнимая альтернатива». Давайте познакомимся с ней поближе. Манипулятор осознанно ограничивает выбор несколькими предложениями или решениями, которые в полной мере не соответствуют нашим ожиданиям, требованиям или целям. Причем один вариант может быть хуже другого. Главная задача этой манипуляции – заставить нас выбирать именно из тех предложений, которые выгодны манипулятору, а не из того, что нужно нам, что в полной мере соответствует именно нашим ожиданиям и потребностям. Хитрый человек специально будет отрицать наличие по-настоящему хороших вариантов, скрывать от нас то, что нам действительно необходимо, и основательно расхваливать свои выгодные предложения. Чаще всего с подобной манипуляцией мы сталкиваемся в ходе покупки чего-либо. От лекарств, когда в аптеке продавец убирает с видных мест отечественные препараты и начинает вовсю рекламировать более дорогие западные аналоги. До объектов недвижимости, когда по схожему принципу действует риэлтор, желающий продать именно нужную ему квартиру. В повседневном общении с окружающими мы также нередко встречаемся с мнимой альтернативой, которая может скрываться даже в самом безобидном на первый взгляд предложении или действии. Противоядие. В дипломатии не принято принимать решения на эмоциях, ориентируясь на первое впечатление или чужие слова, не прошедшие проверку на достоверность. Единственный простой и понятный способ не попасться в ловушку мнимой альтернативы – до конца и полностью убедиться в подлинном отсутствии других возможных и лучше подходящих вам вариантов. Или найти их. Полезные советы. Не принимайте важных решений на скорую руку, под ярким или активным убеждением других людей. Берите паузу, время, чтобы как следует все взвесить и обдумать. Особенно, когда то, что вам предлагают, вас не устраивает в полном объеме. Самостоятельно убедитесь в отсутствии настоящей альтернативы и лучших предложений тому, что вы действительно желаете приобрести, что вам требуется на самом деле. Используйте интернет, посоветуйтесь с разными компетентными специалистами, посмотрите, что есть в наличии у конкурентов. Если же более выгодных вариантов не обнаружится, все равно не следует сразу соглашаться. Попробуйте договориться на выгодных для вас условиях. Просите скидки, бонусы и прочие выгоды, которые скрасят приобретение не совсем того, что вам нужно. Манипуляция номер 68. Шантаж отказом. Порой в отношениях с окружающими многие из нас сталкиваются с самым настоящим шантажом. Одна из популярных разновидностей шантажа – отказ от ожидаемого нами поведения со стороны другого человека в случае, если мы не будем действовать в его интересах. Например, мы услышим что-то вроде «Если ты не сделаешь, как я говорю, я от тебя уйду. Если вы не снизите цену, мы не будем с вами сотрудничать. Если ты мне не поможешь, можешь больше никогда на меня не рассчитывать». Противоядие. Позволю себе повторить важные базовые правила противодействия шантажу, которые упомянуты в начале книги. Официально дипломатия учит не вести переговоры с теми, кто выбирает путь шантажа. Неофициально всегда следует взвешивать все «за» и «против», предвидеть последствия противостояния чужому принуждению. Иногда действительно имеет смысл проиграть битву, чтобы выиграть войну, а в других случаях наоборот, правильнее твердо стоять на своем и не отказываться от своих взглядов, ценностей и действий, независимо от возможных потерь и прочих негативных последствий. конкретной ситуации каждый из нас сам решает, стоит ли поддаваться давлению и играть по чужим правилам, или до конца гнуть свою линию. В свою очередь, говоря о шантаже через отказ, предлагаю вам, дорогой слушатель, несколько правильных вопросов, ответив на которые вам будет легче принять решение, соглашаться ли на внешнее психологическое давление, или противостоять ему. Спросите себя, насколько тому, кто вас шантажирует, действительно нужно то, что у вас есть. Насколько ему на самом деле важно обладать вашей дружбой, чувствами, товарами, услугами, вниманием и так далее. Готов ли он на самом деле от всего отказаться или просто делает вид? Какие могут быть последствия? Какой может быть масштаб ущерба и потерь в случае, если вы откажетесь идти на поводу и сделаете по-своему? Существует ли альтернатива тому, чем вас шантажируют? Можно ли, в принципе, заменить то, что вы потеряете, в случае, если не будете делать то, к чему вас принуждают? Возможно ли найти и предложить компромисс, решение, менее выгодное для всех сторон, но которое всех устроит? И в завершение еще один совет. Если вы все-таки вынуждены согласиться на шантаж, используйте дипломатическую технику «железная дорога». Сперва изъявите готовность пойти на предлагаемые условия, а затем незаметно поверните их в свою пользу. Манипуляция номер 69. Маятник. Хитрый и эффективный в действии прием, широко применяемый не только в дипломатии и международных отношениях. Предлагаю вам разобрать его на одном дипломатическом примере, вполне похожем на правду. Представим, что одна богатая западная страна, Европеания, решила заполучить как можно больше ресурсов одной бедной африканской страны, Вакандии. В ходе заседания межправительственной комиссии двух стран, министр иностранных дел западного государства сообщил о намерении простить весь долг африканской стране в обмен на увеличение поставок природного газа в 2 раза. Африканское государство, конечно же, обрадовалось, сверстало новый бюджет, набрало новых кредиторов и стало ждать официального уведомления о прощении внушительной многомиллиардной задолженности. Внезапно, через пару месяцев после сказочного обещания, в Африку прилетела неблагая весть. Из-за нарастающей социальной напряженности президент западной державы внезапно передумал прощать долг и подписывать официальное соглашение с Вакандией. Ответ президента Европеании. Уважаемый господин Матумба Миябзаки, с великим сожалением сообщаю, на фоне нарастающих протестов населения в моем государстве, простить долг Вакандии нам не представляется возможным. Обстоятельства непреодолимой мощности вынуждают нас бросить все силы и средства на решение внутренней социальной напряженности. Примите мои уверения в самом высоком почтении, и да поможет вам Всевышний справиться с новым финансовым кризисом и свежими долгами. Искренне ваш, президент Европеании, сэр Рокфор Блю Чиз. Выждав пару месяцев, находящийся на грани разорения и гражданской войны в Вакандии, Европеания по дипломатическим каналам сообщает о готовности погасить долг. Разумеется, сделав еще большее одолжение и финансовые усилия над собой. И то долг будет прощен только в случае, если Вакандия увеличит поставки газа не в 2, а в целых 6 раз. Бедной Вакандии ничего не остается, как согласиться. Европеяне блестяще использовала принцип «маятник», жонглируя своими обещаниями и подталкивая африканскую страну к согласию на большие уступки. По аналогичной схеме прием «маятник» используется и в традиционных социальных отношениях между людьми. Один человек обещает другому что-либо. Тот, кому что-то пообещали, начинает действовать, думать и мечтать, исходя из имеющихся шатких и незафиксированных договоренностей. Далее соглашения отменяются, ожидающему набивается цена и навязываются новые условия. Противоядие. Противоядие от подобной психологической ловушки есть и всегда будет. Нельзя делить шкуру неубитого медведя, говорить гоп, пока барьер не перепрыгнут, и верить договоренностям, не имеющим юридической, ресурсной или любой другой эффективной защиты. Не позволяйте раскачивать ваше взаимодействие по принципу «ближе-дальше» и в ультимативной форме. Перед каждыми важными переговорами всегда будьте готовы к худшему сценарию. Манипуляция номер 70. Злой телефон. Манипулятор оказывает давление в ходе телефонного разговора. Кричит, психологически давит или угрожает. Или же перед телефонным разговором вы чувствуете, что вам предстоит разговор с неприятным собеседником, способным оказать на вас разного рода психологическое воздействие. Противоядие и полезные советы. Определите исключительность и важность разговора с манипулятором. Решите, насколько вам действительно важно продолжить с ним общение. Можно ли заменить недоброго собеседника? Может, вопрос или проблему будет лучше обсудить с его коллегами? Может, он вообще не принимает никаких решений и следует обратиться к более компетентному сотруднику или напрямую к руководству? Одна из самых больших проблем телефонных переговоров в том, что звонящие часто упираются в одного человека. Часто нам кажется, что на голосе в трубке свет клином сошелся. В подобных случаях мы совершенно не рассматриваем альтернативные возможности достижения своих целей с более приятными и эффективными людьми. Если вам все-таки предстоит провести не самый простой разговор с не самым приятным человеком, следует следовать нескольким важным правилам. Определите цель звонка и степень, насколько неприятный собеседник зависит от ваших действий, слов и предложений. Есть ли какая-то выгода для него в том, по поводу чего вы ему звоните? И если есть, то как лучше ему это преподнести, чтобы он сбавил свой негатив и общение перешло в более конструктивное русло? Если неприятный человек никоим образом от вас не зависит, подумайте, чего такого выгодного и полезного вы можете ему предложить, чтобы заинтересовать его. Если человек на другом конце провода слышать ничего не хочет, грубит или хамит вам, следует просто повесить трубку, ограничив к себе информационный доступ, и подумать над новой стратегией ведения переговоров. Вы также можете вежливо сообщить, что в подобном ключе дальнейшее общение не представляется возможным до тех пор, пока собеседник не перейдет на более конструктивный формат общения. Это лишь некоторые советы и правила, которым следуют дипломаты в общении по телефону с неприятными и нехорошими людьми. И помните, что коммуникация решительно прекращается в случаях, если вам угрожают, вас оскорбляют, вас пытаются обмануть, на вас оказывают иное психологическое воздействие. Неполитизированная социальная концепция – лента глаза. Дорогой слушатель, позволю себе небольшое и очень важное лирическое отступление. Я не случайно выделил в качестве символа манипуляции ленту и образ человека с завязанными глазами. Как вы уже узнали из прослушанной части книги, многие манипуляции весьма опасны и могут действительно заметно омрачить нашу жизнь и наш путь к собственной независимости и свободе. Умение вовремя обнаружить и предотвратить манипуляцию, уверенно противостоять ей, это не просто удобно и выгодно, не просто полезно для каждого из нас. С манипуляциями следует бороться, потому что использовать манипуляции – это нечестно. Так же нечестно, как когда-то в детстве ты, который бежал на совесть дистанцию на школьном стадионе, получал оценку ниже, чем хитрые мальчики и девочки, которые срезали повороты и приходили первыми. А это уже идея. Идея борьбы с нечестными и хитрыми людьми, которые выросли и продолжают использовать разного рода несправедливые и бессовестные способы, чтобы за счет других людей получить то, что им не принадлежит, то, что они не хотят делать сами. Это добрая и хорошая идея, которая должна жить среди людей, должна процветать и развиваться, помогать останавливать всех, кто, не считаясь с окружающими, самым невозмутимым образом прибегает к разного рода манипуляциям. Вы без труда можете поддержать эту идею, помочь людям узнать о 77 манипуляциях, помочь им узнать об этой книге и показать к ней дорогу. Присоединитесь к движению за освобождение нашего общества от манипуляций. Первое. Возьмите ленту. Второе. Завяжите себе глаза. Третье. Сфотографируйтесь с лентой на глазах или держа ленту перед глазами. Четвертое. Опубликуйте фотографию у себя на странице в одной из ваших любимых социальных сетей с хэштегами «Лента глаза» и 77 манипуляций. Пятое. Подпишите фотографию любой понравившейся цитаты из книги или используйте готовые фразы. «Через 7 глав я снимаю ленту», «Я против манипуляций, я снимаю ленту». «Я глубоко убежден, это светлый путь». Надежная карта для каждого хорошего человека в его большом путешествии навстречу признанию, свободе и независимости от чужих мнений и манипуляций. Манипуляция номер 71. СМИ. 21 век, век интернета и медиа. Балом правят новости, распространяющиеся между людьми практически со скоростью света. Не зря Ротшильд сказал, кто владеет информацией, тот владеет миром. Например, в мировой дипломатии сегодня часто используется подход в стиле «совершенно неважно, ошиблись они на самом деле или нет». Чтобы их переиграть, достаточно просто всех убедить в том, что они ошиблись. Массовая информационная и психологическая обработка характерна не только для сферы международных отношений или мировой политики, но и для бизнеса, рекламы, маркетинга и разных других сфер. Предлагаю вам познакомиться с двумя популярными способами управления общественным мнением. Как манипулируют общественным мнением? Гарри Гудини. Метод назван в честь всемирно известного фокусника и иллюзиониста. Внимание большинства отвлекают с помощью несущественных или специально отобранных событий, фактов, историй. В медиапространстве создается искусственный ажиотаж вокруг определенной истории, являющейся, как правило, популярной, новомодной или настоящей сенсацией. В то время как взоры большинства прикованы к какому-то одному событию, незаметно происходит другое, менее приятное событие, которое специально практически не освещается средствами массовой информации. Пока весь город следит за козой, умеющей танцевать джигу, незаметно для всех крупнейший завод по добыче полезных ископаемых благополучно прошел управляемую процедуру банкротства. Проба пера. Этот прием используется для прогнозирования реакции большого числа людей на самые разные события. В общество через СМИ специально вбрасывают какую-то информацию, факт или смоделированную ситуацию, чтобы провести анализ обратной связи. Организаторы подобного рода тестирования изучают стресс-реакцию, отношение к происходящему, вовлеченность, шаблонность и многие другие показатели. Прием проба пера используется перед какими-либо важными и глобальными действиями, например, перед политическими реформами, выборами, выводом нового продукта на рынок и так далее. На самом деле существует куда больше методов и способов, позволяющих управлять общественным мнением, подготавливать большие группы людей к важным событиям или направлять реакцию масс в нужном направлении. Противоядие. Для уверенного формирования собственной независимой позиции, взглядов и личного мнения сердечно рекомендую вам, дорогой слушатель, стремиться всегда самостоятельно анализировать все, что вы видите, слышите или читаете на разных медиаресурсах и в социальных сетях. Помните, доверять можно только той информации, которая имеет авторитетные корни, обитает в надежных источниках и подкреплена самыми точными и железными фактами. Манипуляция номер 72. Туда-сюда. Прием «туда-сюда» действует на основе психологического и эмоционального алгоритма «ближе-дальше». Хорошие вещи, хорошие люди, хорошие автомобили, хорошая работа. Как правило, мы понимаем, насколько хорошими они были, лишь когда они говорят нам «прощай». Человеку предлагается что-либо выгодное, улучшенное или просто прекрасное. То, что улучшит качество его жизни, усилит личное чувство значимости или повысит уровень признания. А потом это выгодное, улучшенное и прекрасное просто забирается. Как правило, чтобы вернуть желаемое, человек должен либо что-то сделать, либо заплатить. Как-то раз один мой знакомый повстречал одну красивую даму. Да так повстречал, что в постели они оказались уже в первый вечер. Затем на протяжении многих месяцев она отказывала ему в физической близости под самыми разными предлогами, но раздавала при этом всевозможные просьбы и поручения. Противоядие. Во-первых, постарайтесь не демонстрировать свою очень сильную заинтересованность в чем-либо, будь то романтические отношения с человеком в разы вас превосходящим, долгожданная покупка новой квартиры или заманчивое деловое предложение. Не следует в принципе создавать возможность для других манипулировать вашей позицией и желаниями. Во-вторых, ваше супероружие – альтернатива. Вместе с отсутствием демонстрации сильного интереса полезно будет подчеркивать наличие качественных альтернатив и аналогов тому, на чем хитрые люди или манипуляторы пытаются разыграть в вашей жизни карту туда-сюда. Причем альтернатива и конкуренция могут быть как настоящими, так и вымышленными. В целом не теряйте бдительность и не позволяйте другим людям вручить вам что-либо якобы актуальное, а потом забрать и диктовать вам разные условия. Манипуляция номер 73. Черный ход. У меня есть вкусняшка, которую кто-то хочет у меня выманить. и чтобы я сразу не разгадал его хитрый план, этот пронырливый лис воспользуется дипломатическим приемом «черный ход». Он будет заходить издалека. Например, он воспользуется мощным психологическим законом взаимности и подарит мне что-нибудь просто так, чтобы я на подсознании чувствовал себя должным или обязанным сделать для него что-то в ответ. Или же он осыплет меня комплиментами и приятными словами, признавая мою личностную значимость и исключительность. А все для того, чтобы потом незаметно втереть свою просьбу или пожелание самым невозмутимым образом. Иногда столь хитрые товарищи или не товарищи могут также сначала невзначай попросить вас о чем-то менее важном, чтобы отвлечь ваше внимание. Или могут наобещать вам несвязанные с просьбой золотые горы, чтобы вы наверняка были как следует мотивированы и уж точно им помогли. Противоядие. Выводить хитрую лису из леса и стараться узнать, что на самом деле нужно другому человеку. В дипломатии существуют термины «открытый интерес» и «истинный интерес». Открытый интерес – то, что вам говорят. Истинный интерес – то, чего от вас желают на самом деле. Стремитесь всегда узнавать именно истинный интерес другого человека. Порою приходится проявлять смекалку и навыки Шерлока Холмса, но чаще узнать правду можно просто будучи внимательным. Когда вы получаете непрошенный подарок, когда вам оказывают неожиданную услугу, обещают слишком фантастические выгоды или просят вас об одном, но все факты указывают на другое, в этих и во многих других случаях проявляйте особое внимание к вашим отношениям и делам с подобными людьми. Наконец, чувствуя подвох, всегда можно напрямую спросить, чего же от вас хотят на самом деле. Манипуляция номер 74. Хитрый договор. Однажды мне выпала честь принять участие в одном международном стартапе в качестве консультанта и кризис-менеджера. Яркая и динамичная работа сопровождалась невероятным множеством сложностей и нюансов, решать которые мне доставило истинное удовольствие. Как-то раз из юридического отдела прислали соглашение на подпись. Я открыл и побелел. Такое впечатление, что проверяющий юрист читал документы по принципу «если я что-то не понял в тексте, значит все правильно». Давайте поговорим о некоторых важных моментах, на которые следует обращать внимание в соглашениях и договорах. Противоядие. Во-первых, ответственность. Вас обязательно должно насторожить, если другая сторона всячески открещивается от ответственности и стремится переложить на вас все, что можно и что нельзя. Вы можете брать ответственность исключительно в меру своих возможностей и своей компетенции, и не иначе. Помните об этом. Во-вторых, размытость соглашения или договора. Вся важная информация должна содержаться в тексте и в приложениях к главному документу. Формулировки в стиле «это мы уточним по ходу, и это будет потом как-нибудь» не принимаются. В-третьих, контакты. Многие правильные соглашения включают уполномоченных представителей и способы обратной связи. Помните об этом. Всегда лучше знать, кто ответственный за тот или иной этап сотрудничества. Обращайте внимание на штрафы, сроки и ваши обязательства. Существует такая манипуляция «двойное толкование», когда одни и те же буквы могут по-разному читаться и восприниматься. Не менее важный вопрос, какой юрисдикцией регулируется соглашение. Каждая сторона старается вставить более удобный для себя вариант. В международной практике выбор юрисдикции играет особую и важную роль. Манипуляция номер 75. Ты никто. Смысл данного приема сводится к тому, что манипулятор сознательно переходит на личности, начинает вас оскорблять, унижать и обвинять во всех бедах и напастях. Данный прием стимулирует у жертвы чувство неуверенности, позволяет оказать на собеседника психологическое давление, провоцирует его к необдуманным и неадекватным действиям, отвлекает от главных задач, подталкивает жертву к неожиданным уступкам. По логике жанра манипулятор начинает открыто сомневаться в статусе и в полномочиях собеседника, может начать критиковать какую-нибудь ерунду в его поведении или его внешний вид. Не обязательно, что весь негатив будет высказан открыто. Принижая значимость и чувство достоинства другого человека, манипулятор может использовать ранее описанный прием «пуп земли». Тогда он будет разговаривать с собеседником свысока, сквозь зубы, или же в ходе разговора заниматься чем-то еще, например, болтать по телефону, листать Инстаграм и всячески демонстрировать свой интерес к чему угодно, только не к вам. Применяя данный психологический прием, чтобы вас дестабилизировать, вам могут сказать что-то весьма обидное и неприятное. Думаете, что ваши часы за $3000 свидетельствуют о вашем профессионализме и статусе? Или «У вас есть жвачка?» «Есть? Жуйте!» И как в вашей компании берут на работу людей с таким запахом изо рта? Или «Вы не успели записать? Вас что, не обучали в школе скоростному письму? Ну и что с вами теперь делать?» Или «Вы такой неуклюжий, и как вам удается вообще с чем-либо справляться?» Противоядие. Ни при каких обстоятельствах не теряйте самообладание и чувство собственного достоинства. Непременно выкажите недовольство таким стилем поведения. Я также рекомендую для сглаживания ситуации дипломатично раскритиковать и возмутиться именно стилем поведения другого человека, а не его личностью. Высшим пилотажем будет не переходить на личности. Как говорится, не следует опускаться до уровня дурака, где он просто задавит вас своим опытом. Главное правило – продемонстрировать чувство собственного достоинства и отсутствие страха потерять общение или любой иной вид отношений с подобным человеком. Поверьте, так должно быть на самом деле. С негодяями дел не имеем. Второе правило – лучше не провоцировать. Если вы скажете собеседнику, что он дурак, и вы его разозлите еще больше. А вот если вы отметите, что подобное поведение неприемлемо, будет гораздо лучше. В любом случае, если злодей вам нужен по долгу службы, работы или обстоятельств, вы можете постараться объехать неприятного человека, выйти на взаимодействие с его коллегами или поискать альтернативные способы достижения своей цели, например, обратившись в другую компанию. Третье правило. В ходе ваших переговоров с неприятными людьми я бы посоветовал использовать дипломатический прием, информационный диалог. Вы взаимодействуете со сложными и неприятными людьми минимальное количество раз. Ровно столько, сколько требует необходимость, и исключительно по существу. Вообще, помните, что спасти вас при такой манипуляции может только чувство самоуважения. В любом случае, необходимо выразить недовольство таким стилем поведения. Именно стилем поведения, а не самим собеседником. Извините, но ни мой костюм, ни машина не имеют отношения к условиям договора. Нашей компании гораздо важнее услышать ваш комментарий по поводу сделанных предложений, а не анализ моей персоны. И не забудьте поставить вопрос ребром. Либо переговоры идут конструктивно, либо переносятся на другое, удобное обеим сторонам время, или вообще отменяются. Ведите общение с неприятными людьми исключительно по существу. Манипуляция номер 76. Травля. Часто в интернет-пространстве, на работе или в других социальных кругах некоторые люди подвергаются коллективному неприятию в качестве полноценной единицы общества. Зачинщики формируют группу единомышленников, также не принимающих определенного человека, и начинается нескончаемый поток агрессии и унижений в адрес жертвы. Травля. Дипломатия никогда не принимала подобный подход, и всецело его осуждает, выступая за искоренение морального уродства во всех его проявлениях. Толерантность и сбалансированное сочетание мягкого и жесткого подходов по существу являются наиболее эффективными формами взаимодействия с неприятными нам людьми. В случае, если вам не нравится определенный человек, определите для себя почему. Установите истинные причины, а не претензии в духе «кривой нос», «глупый», «толстый» и так далее. Далее либо начинайте с ним взаимодействовать, сглаживая углы, работая и над собой в том числе, либо прекращайте общение или сводите его к минимуму. Противоядие. Один из важнейших секретов дипломатии – баланс сил. История это отлично подтверждает. Сравняйте ваши шансы и уравняйте силы. Еще в школе я быстро догадался, чтобы никому не повадно было даже подумать что-то нехорошее в мой адрес, мне следует объединиться с самыми сильными и высокими ребятами в классе. Я подружился с такими мальчиками и подружил их между собой. В результате мои школьные годы наполнились исключительно самыми яркими и позитивными впечатлениями. Подумайте, что вы можете предложить другим, чтобы они стали вашими союзниками. Дружбу, помощь, ваше внимание, определенную пользу и так далее. Второе мудрое правило дипломатии, применимое в данном случае – собака лает, караван идет. Не следует реагировать на все провокации и любую критику, имеющую простую цель задеть вас и оспорить на ровном месте вашу значимость. Анализируйте, кто и что вам говорит. В случае, если налицо откровенная попытка придраться к вам просто так, можете вообще оставить такие нападки без внимания. Когда критика заключает в себе смысл, оспаривайте ее, если вы не согласны, или вступайте в конструктивный диалог. Выясняйте истинные причины чужого недовольства в ваш адрес. Используйте дипломатический прием на чистую воду, открыто спросив собеседника, что именно ему не нравится, или почему он думает, что вы не правы. Если ответ не будет конструктивным и логически обоснованным, вспомните про собаку и караван, который идет. Или дайте отпор вместе с вашими союзниками. Наконец, развивайте себя как личность, специалиста, уверенного в себе человека. Проявляйте чуткость и внимательность по отношению к окружающим, их мнениям, словам и действиям. Помогайте. Чем больше людей будут вас любить, тем сложнее будет кому-либо вас обидеть и уж тем более объединять против вас других людей. Манипуляция номер 77. Самая первая манипуляция на Земле. Дорогие слушатели, встречайте потрясающую манипуляцию «знаю-не знаю». Это один из самых красивых и хитрых приемов, построенный на человеческом незнании, с которым люди сталкиваются с того самого момента, как человек понял, что он умеет думать. Это моя самая любимая манипуляция из всех, описанных в этой книге. Любимая не потому, что я люблю ее использовать, а потому что на ней основывается половина того, что происходит в мире, от совсем глобальных международных вещей до совершенно неприметного общения между условными Сашей и Петей. Эта манипуляция похожа на очень крутую лестницу, так что держитесь за причинно-следственную связь. Первое. Мы не знаем, и они не знают. Второе. Если они не знают, то они не знают, что мы не знаем. Третье. Если они не знают, что мы не знаем, мы можем им сказать, что мы знаем. Догадались? А теперь представьте вселенский масштаб использования этого приема. Даже страшно произносить вслух. Какое главное правило этого приема? Сделать все возможное, чтобы они никогда не догадались, что мы не знаем. Как и зачем используется эта манипуляция? Все просто. Ради своей выгоды, из которой вытекают все остальные блага. Например, одна из традиционных схем использования этой манипуляции – знание равно власть, равно влияние, равно управление теми, кто не знает, как все происходит на самом деле, и в особенности управление теми, кто больше других способен бояться. В каждом человеке сидит программа страха. Сильнее всего в людях страх бедности, страх критики, страх неизвестности, страх потери признания и любви, страх боли и болезни, страх беспомощности, страх смерти. Итак, мы берем то, что никто не знает, заправляем уверенностью, что мы как раз все знаем и знаем лучше других. Посыпаем такой информацией, которую выдаем за факт и истину в девственном первозданном виде, добавляем человеческих страхов, можно еще парочку психологических законов типа закона жадности и закона последовательности, и кушать подано. Конечно же, мы не забудем периодически добавлять новые факты в поддержку того, что мы якобы знаем, и подсвечивать с нужной нам стороны происходящее, моделируя выгодную нам правду. Кстати, манипуляция «знаю-не знаю» – мать блефа. «Знаю-не знаю» действует стремительно и решительно, используя все имеющиеся разрешенные и запрещенные приемы, инструменты, методы и средства, чтобы достичь желаемого. Убедить кого-то одного или как можно больше людей в истинности и подлинности своих суждений. Противоядие. Дорогие слушатели, я не знаю. Точнее, нет, не так. Я знаю, потому что никто из нас не знает. Кстати, вы уже видели ролики в сети о том, что на самом-то деле наша любимая планета оказывается не круглая, а плоская? Постскриптум. Помните, дорогой слушатель, если очень долго смотреть новости, дикторы вас запомнят и начнут с вами здороваться.